Глава 37. День 10. Это первый. Доложите обстановку. 12. Все в порядке. 14. Без сюрпризов. 15. Все. Апчхи, блин. Порядок. Короче, жертв и разрушений нет. Противник в панике, организованно отступает в сторону моря. Пчхи! Было слышно, как говорящий высморкался. И все-таки одна потеря у нас была, и достаточно серьезная. Этот обалдуй Котов умудрился вдрызг простудиться в такую-то жару. Впрочем, начну сначала. Весь предыдущий день в Москву съезжались, вернее, слетались кто откуда, соучредители русской стали. Прибывали каждый своим самолетом и налегке, то есть без охраны. Ее, так уж сложилось, обеспечивала принимающая сторона. По той же сложившейся традиции они остановились на ночлег в столичном гостевом доме Столяров на Новослободской, роскошном особняке конца позапрошлого века постройки, где для их приема был выделен верхний третий этаж. Вечером того же дня, как всегда, прошел дружеский ужин, только для своих, в ходе которого всех прибывших несколько раз фотографировали, причем в фас, в профиле, даже с затылка. «Зачем это петь?» — слабым голосом поинтересовался Борис Белопольский. «Для стенгазеты», — хохотнул Крупин. «Как там мой младшенький?» «Трудится. Без закидонов». «Все путем, Борик», — ответил тот, всеми силами пытаясь скрыть натужность веселья. «Ты-то как? А сам не видишь?» Вид друга далекой юности наглядно подтверждал народную мудрость о том, что здоровье ни за какие деньги не купишь. Красавец, атлет, игрок, весельчак, любимец всех, без исключения женщин, за прошедшие 5 лет превратился просто в развалину. В инвалидной коляске, трясущийся, мучнисто-бледный, с заострившимися чертами лица, на ужин он заявился в сопровождении личного доктора, мымристого вида очкастой тетки, с сумкой, полной лекарств наготове. Что говорят врачи? Врачи? Они полны оптимизма. И в прошлом году обещали мне целых 12 месяцев жизни. Так что, может быть, последний раз видимся. Борик, не надо воды, Петя. Когда я гикнусь, Борик, не перебивай, и так говорить трудно. Пообещай, что о Гришке позаботишься. Уж больно он у меня дурной и слабый. Обещаешь? Да, конечно. Вот и камень с души. Знаешь что, откати-ка меня к столу, что даже пожевать захотелось. Утром следующего дня четверо в сопровождении немалой охраны проследовали через холл первого этажа. Пятый передвигался в инвалидном кресле, которое катило очкастая мымра с сумкой через плечо. Средних лет джентльмен, мирно попивающий кофе за столиком в холле цокольного этажа, равнодушно проводив взглядом проследовавшую мимо него процессию, тихо, как будто сам себе под нос, произнес: «Прошли манекены». Что он хотел сказать этим? Может, то, что охраняемые лица, на взгляд профессионала, скорее походили на людей, более или менее удачно загримированных под владельцев русской стали, нежели на самих владельцев? И действительно, здоровяк Ступин, с недавнего времени канадский патриот и хоккеист, лишился волос на макушке, а взамен приобрел проглядывающий сквозь тональный грим шрам на левой щеке. Тонкий ценитель прекрасного черняк, в прошлом широко известный в узких кругах как уголовный авторитет черный, вдруг взял на исходе 6-го десятка лет, да и подрос сантиметров на 6, а заодно изменил цвет глаз с блекло-голубого на ярко-синий. Крупин стал немного ниже ростом, зато уже в плечах. Красавчик Талахадзе лишился роскошного персикового цвета средиземноморского загара, а взамен приобрел волнистые волосы, правда, чуть менее темного цвета. И, наконец, Белопольский. У него несколько округлились щеки и заметно улучшился цвет лица, а самое главное — руки. Костяшки, лежащих поверх окутывающего колени пледа рук, ни с того ни с сего приобрели характерную набитость, как будто их владелец провел юность и большую часть молодости не по кабакам и за карточным столом, а в боксерском зале. Джентльмен достал из уха наушник, никуда не торопясь допил свой кофе, встал и слегка в развалку направился к выходу из здания. Небольшая колонна машин, джип, 2 лимузина представительского класса и еще один джип выехала из ворот гостевого дома и влилась в поток машин на Селезневке, повернула направо на улицу Полиха. В некотором отдалении от колонны следовал крупный микроавтобус с тонированными стеклами. Не доезжая Сущевки, колонна вдруг в нарушении всех правил повернула через двойную сплошную налево и въехала во двор под невысокую арку. Следующий за ней микроавтобус повторил этот маневр, въехал под арку и остановился там, закупорив ее, как пробка бутылочной горлышко. Видимо, у него заглох мотор. Лежащий передо мной на столе телефон издал комариный писк. На экране появилась надпись «Пришло одно сообщение». Я нажал кнопку и с чувством глубокого удовлетворения прочел «Нет данных для отображения». Получилось. Они уже у Бацунина. Выходит так, что Кощей купился. Погоди радоваться. Опустил меня с небес на землю известный скептик-грек. Вот если через часок нас придут убивать, тогда точно купился. Никогда не думал, что буду с нетерпением ожидать, когда же заявятся по мою душу. Котов забросил в пасть какие-то таблетки, проглотил их и запил водичкой из стакана. Потом достал из кармана платок, вытер мокрую физиономию и трубно высморкался. Нет ничего паскуднее, чем простудиться посреди летней жары. Знаю по собственному опыту. У Сани это получилось удивительно талантливо. Разъясняю, если кто не понял. Умница Кощей ожидал, что мы загримируемся под господ учредителей и в их образе отправимся за город встречать направленных по их душе убийц. Он даже ненавязчиво подталкивал нас к этому. Мы же поступили с точностью наоборот, грубо подправили внешность буржуям, так чтобы они стали похожи на загримированных под самих себя, и от греха подальше отправили их в офис к Бацунину. Личную охрану Крупина мы, невзирая на протест самого Петра Николаевича, просто разоружили и заперли в небольшой комнате без окон, тем более что у старшего смены при обыске обнаружился миниатюрный телефончик в потайном брючном кармашке с одним единственным вбитым в память номером. Вам никогда, кстати, не доводилось слышать о ловле на блесну? Это когда та же щука, обнаружив невдалеке весело плывущую по своим неотложным делам рыбешку, бросается к ней и заглатывает беднягу целиком. Дальше у пресноводной хищницы начинаются сплошные разочарования. Вместо мягкой и вкусной плоти в пасти у нее оказывается кусок металла, да еще и с крючками. В итоге желающая отобедать гроза водоемов сама через некоторое время украшает собой стол в вареном, жареном, а то и национально фаршированном виде. Сейчас этой блесной были мы. Оставалось дождаться щуки. «Сколько, думаете, еще ждать?» — спросил Володя, в очередной раз закуривая. «Думаю, около часа», — ответил Юра. «Именно, потому что пчхи», — сообщил свое мнение Котов. «Слышь ты, бациллоноситель хренов», — озверил Сергей, — «сядь подальше, чтобы заразу не разносить. А еще лучше спускайся вниз и сиди в холле». «Где?» «Объясняю, для инвалидов детства. Постарайся понять. В холле есть столики. Еще мужик там сидел все утро, а после того, как наши буржуи прошли, добил кофе и отчалил. Вот и двигай туда. Попей чего-нибудь горячего и последи за обстановкой». «Точно, Саня, иди», — взмолился Володя. «Мы хоть кондиционер сможем включить». «Злые вы», — пробурчал тот и скорбно удалился. «Чай, кофе?» «Не советую пить кофе перед стрельбой, Станислав», — мягко заметила Юлия. «Тогда чай?» «Полчашки, если вам не трудно». «Сахару?» «Спасибо, не надо». «Не надо, так не надо. Кстати, вчера при окончательной прогонке плана и распределении ролей эта милая дама, не повышая голоса и не срываясь на кухонную брань, жестко обломала стального человека Юру». «Побудь завтра в офисе на связи», — приказал он. «Что так?» — улыбнулась она, подняв бровь. «Без тебя справимся», — резко бросил он и уже совсем другим тоном как-то просительно продолжил. «Ты пойми, если вдруг что с тобой...» «А с тобой?» — тихо спросила она, закрывая тему. «Никогда в этой жизни никому не завидовал. Ни нарисовавшимся из ниоткуда нефтяникам со всеми их яхтами и крушевелями, ни фанатикам футбола, прикупающим при случае команды, чтобы было за кого поболеть, ни теряющим остатки потенции исключительно в компании фотомоделей индивидам, никому. А тут как пробило горячей волной от макушки до задницы и обратно. Каждый из этих двоих до смерти опасался за другого, и если что, предпочел бы сам. Черт, бывает же так у людей. А меня вот девушка Даша продала за рубль 20 за кило и даже не покраснела. Коротая время в ожидании дорогих гостей, я прикидывал в голове возможные варианты, как любит говорить Котов, махаловки, и вот что получилось. Вариант первый, западный, почти голливудский. Все стреляют и попадают. Умные пули летят точно в цель, огибая углы и прошибая стены. Лучший друг главного героя, получив 3 раза по 9 граммов в башку, томно умирает, рассуждая о демократии и сжимая в окровавленном кулаке семейное фото. В финале последний выживший долго рыдает над погибающим предпоследним, громко крича «Нет!» и колотя несчастного кулаками в грудь, отчего тот все-таки склеивает ласты. Слышатся сирены полицейских машин, доставляющих к месту битвы пончики в сахарной пудре и горячий кофе. Пафосно, но нежелательно. Второй вариант — восточный, гонконговский. Стрельбы еще больше, чем в первом варианте. Вдобавок к этому персонажи рубятся на мечах и дерутся этажерками. В воздухе летает очень много кинжалов с дистанционным управлением, полно кунг-фу и прочей зубодробительной хрени. В финале в живых остается по одному бойцу с каждой стороны. Проникшись взаимной симпатией, они все-таки убивают друг дружку, но совсем не больно. Тоже не греет. Вариант третий — восточный, психоделический, постмодернистский, философский. Великие мастера единоборств, плечистые здоровяки с румянцем на щеках и криво наклеенными седыми бородищами до пупа, сходятся в схватке не на жизнь, а на смерть. Постояв некоторое время друг перед другом в позах «Журавль проверяет электронную почту» и «Богомол болеет за Челси», они, ритуально поклонившись, расходятся в освояси, гордо отклячивая попочки, застирывать обдристанные подштанники и хвастаться победой. Вариант неплохой. Я бы даже сказал желательный. Вариант четвертый, последний, чисто русский. Противоборствующие стороны долго и нудно договариваются о битве и грозят друг дружке смертью лютой. В итоге никто никого не убивает, потому что одни уходят в запой, а другие уезжают отдыхать в Турцию. Вариант классный, но, к сожалению, нереальный. Все, пора с юмором завязывать. Если останусь в живых, никаких аншлагов и прочей дури, мамой клянусь. Я поднял голову и огляделся. О чем-то тихо беседовали Сергей с Володей. Стоя у окна, курил Олег, задумчиво стряхивая пепел прямо на паркет. Грек пил чай, Валентин и еще 2 незнакомых мне парней молча сидели в углу в креслах. Юлия, глядя прямо перед собой, старательно разминала пальцы, готовясь и настраиваясь. Ее рабочие инструменты, 2 гюрзы с глушаками, лежали перед ней на столе. Меня всегда поражала сила этой хрупкой с виду дамы. Ведь каждый из пистолетов в снаряженном виде и с глушителем весит более 1 килограмма. Попробуйте как-нибудь на досуге взять пару хотя бы килограммовых гантелей и просто постоять 2-3 минуты, держа их на вытянутых руках. Ручаюсь, что ничего путного из этого не выйдет. Руки очень скоро начнут дрожать, а на следующее утро будут зверски болеть предплечья и дельтовидные мышцы. Грек, поймав мой взгляд, улыбнулся и протянул раскрытый портсигар. «Давненько не работали в паре, а, Стас?» «А то», — подтвердил я, угощаясь. «Опять вместе, после всего того, что было? А что было-то?» «Если вы о том, что я раньше рассказывал, то это не более чем официальная версия произошедшего. В разведке это называется легенда, а в просторечии — фуфло голимое. Начнем с того, что Грек стрелял в меня не 2 раза, а 4. От первых 2 пуль меня, по его требованию, защищал не только бронежилет, но и толстенный автомобильный журнал, заботливо прижимаемый к правому боку. «Ну как?» — поинтересовался он, отстреляв первую серию. «Больно, блин», — честно ответил я, — «как будто ногой приложили со всей дури. Как ребра-то? Черт, кажется, целы. Может, хватит?» «Я тебе дам, хватит!» — заорал я, лишний раз убеждаясь, что ребра все-таки целы. «Попробуйте поорите с переломанными. Меня ж проверять будут по полной, стреляй, ну!» «Может, через полжурнала? А потом через 1/4, да?» «Хозяин так собаку жалел, хвост обрубал по сантиметру. Думал, не так больно будет. Я выбросил журнал из машины. Стреляй, говорю!» «С Богом!» Грек перекрестился и 2 раза нажал на курок. «Как?» «Я попробовал вздохнуть. Есть!» «Теперь ты!» «Пошел в жопу!» — прошептал я. «Мне и руку-то не поднять. Сам как-нибудь...» Простреленное плечо Грека было так же необходимо для легенды, как и мои сломанные ребра, поэтому он пальнул в себя сам. Потом перевязался, перемотал бинтом меня, довез до ближайшей автозаправки и исчез на 16 лет. В Москве меня проверяли достаточно жестко. Парторг управления, помнится, даже требовал предъявить бывший на мне в тот день бронежилет для экспертизы и что-то бормотал о свидетелях и понятых. Об истинной цели нашей столи операции знал только начальник нашей главной управы и два его зама. Никто из них, естественно, даже пальцем не пошевелил, чтобы как-то мне помочь. Пришлось отбиваться самостоятельно, вертеться, как карась на сковородке, и что-то блеять о жадности напарника и собственной внезапно проснувшейся чуйки. Андрей Степанович меня тогда действительно здорово выручил. Сам он ту историю воспринял очень болезненно. Грек был его любимцем и первым кандидатом на повышение. Самое интересное то, что Кощей у Терехина ни в каком кадровом резерве не состоял. Разбирался в людях адмирал, по крайней мере, тогда. Впервые после той красивой швейцарской истории мы встретились с ним на несколько дней раньше показательного выступления, которое произошло у Даши. Уже тогда у меня возникли насчет нее некоторые подозрения, вернее, будет сказать, что они возникли с самого начала. Впрочем, об этом как-нибудь попозже. Заработала лежащая на столе рация. Первый. Это 16-й. Они приехали. Я подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Во двор въехал микроавтобус с затемненными стеклами и номерными знаками синего цвета. Остановился у входа. Из раскрывшихся дверей высыпались бойцы в черных комбинезонах и масках и какой-то тип в милицейской форме. И начали бодро подниматься по ступенькам, ведущим к входу. Вот и славненько. Юра вдруг взял, да и перекрестился. Всем на исходное, с Богом. Мы сорвались с места и двинулись. Юра вышел из зала последним, подбрасывая в руке апельсин.